Глава 4. Виолетта. После тревожных новостей о вторжении мы вместе с Ли, Лёхой, Лизой, а также нашими фамильярами поспешили к Южной Стене, где помощник Эдварда должен был вести нас в курс дела. Не знаю почему, но чем ближе мы подходили к назначенному месту, тем быстрее внутри меня росло нехорошее предчувствие. Еще и эти невероятно громкие крики, исходящие откуда-то извне, в разы увеличивали мое волнение. Очевидно, что вокруг происходило нечто необычное, и эта атака местных в корне отличалась от тех, что они проводили в Америке. Как минимум, сейчас над моей головой не летали снаряды катапульт. Да и не могли люди Эдварда пропустить приближение целого войска. Разве что, возможно, врагов перекинули сюда с помощью порталов? Хотя нет, вряд ли. Даже у демонов существовал огромный откат при открытии телепорта другим разумным. Переброс же целого войска. Что-то из жанра фантастики. Но в таком случае кто или что нас атаковало? Опять этот крик. Чем ближе мы подходили к стене, тем громче он становился. В какой-то момент мне даже показалось, что еще немного, и мои барабанные перепонки точно лопнут. Но обошлось. Когда же мы, наконец, добрались до нужного места и даже поднялись на защитную стену, к своему удивлению, попали вовсе не в руки помощника Эдварда, который с нами связался, а самому Родиону Карбунову, военному советнику всего Союза кланов и главе охраны Бастиона в частности. Здесь же находились и другие высокопоставленные лица союзных кланов, с которыми я была знакома лишь косвенно. Единственный, кого я знала, это Джордж Нильсон, глава Сияния, сбежавший сюда с Америки, и его ближайшие советники. Видимо, их попросили оценить обстановку на передовой с точки зрения игроков, уже прошедших через засаду, пока сам Эдвард и остальные его помощники разбирались с другими проблемами. Вот только стоило мне разглянуть на долину за стеной через специальные линзы дальнего зрения, выделенные нам Родионом, как я поняла, что опыт Джорджа нам никак не поможет. Как я и думала, это была необычная атака. В сторону бастиона двигалось странное, неведанное мною до этого существо просто огромных размеров. Хотя нет, не так. Огроменных размеров. Его рост достигал, кажется, метров 20, не меньше, и на его фоне драконы, которые сейчас пытались атаковать монстра, выглядели самыми обычными птичками. Более того, у твари было 5 голов на длинных шеях, и еще 2 только формировались, будучи вдвое короче остальных. Все эти головы в какой-то момент сплетались в одно туловище, которое переходило в 4 коротенькие, еле заметные и, как по мне, ужасно неудобные ножки с длинным хвостом в придачу. Черный монстр с зубастыми пастями сразу вызвал у меня воспоминания о греческих мифах, и в частности Геракле. Кажется, одним из его подвигов было убийство Лернейской гидры. Облик твари в точности соответствовал той картинке, которую когда-то давно я увидела в книге. Но да черт с тем Гераклом, меня волновало другое. ХП этого монстра достигало 10 миллионов. И сколько бы лучники и маги не атаковали его на драконах, оно не упало даже на единичку. Хотя, кажется, с тем, чтобы атаковать саму гидру, у драконов возникли крупные проблемы. Все дело в том, что этого монстра, постепенно двигающегося в сторону городской стены, охраняло полчища крылатых тварей, чем-то напоминавших мне горгулей на фасаде Нотр-Дама. Это были относительно небольшие существа с 4 конечностями, 2 рогами, клыкастыми пастями и острыми когтями, которые мельтешили вокруг драконов, атакуя их бесперестану. Более того, не знаю почему, но драконы совсем ничего не могли с этим поделать, и даже их пламя было горгульем абсолютно до чертиков. Однако, что интересно, ХП у этих тварей не имелось вовсе. Они что, разумные? Еще какая-то новая раса? Вот же ж, блин! Хотя потому, как хаотично они атаковали, и не скажешь, что горгульи имели развитый разум. Ладно, как бы там ни было, главная проблема заключалась в том, что эта мелочь на фоне гидры приблизительно в 2-2,5 метра ростом целенаправленно защищала гидру от атак драконов, не давая тем к ней даже приблизиться. Всего я насчитала 10 штук горгулей, и кажется, к этому времени драконам и игрокам не удалось ранить даже одной. «Что за...» — только и смогла произнести Ли, наблюдая за схваткой через линзы дальнего видения. Так-то горгульи и гидра сейчас были приблизительно в 3 километрах от бастиона, и, слава всему, благодаря габаритам второй, приближались к городу не особо быстро. Однако, боюсь, даже так в нашем распоряжении осталось не так уж и много времени. «Они появились через портал меньше, чем 20 минут тому назад», — вел всех в курс дела Родион. «Вот уже минут 5, как отряд драконов с магами-пилотами под командованием Дроя вылетел остановить врага. Результаты, как вы видите, нулевые». «А потери?» — поинтересовалась я с горечью в горле. Ответ был очевиден. Через линзы я отлично видела несколько драконьих тел, валяющихся на земле, как в истинной, так и в человеческой формах. Оставалось надеяться лишь на то, что они лишь ранены, а не мертвы. 5 драконов стали недееспособны, и 7 игроков растерзали горгульи, — отчеканил Родион абсолютно безэмоционально. Однако уже на следующей фразе вышел из себя и ударил кулаком по стене. «А мы так и не смогли ничего выяснить об этих тварях! Ниоткуда они, ни их слабые места, ни как с ними сражаться!» «Отзовите своих людей, или они просто погибнут», — вмешалась в разговор Азриль, после чего все тотчас повернулись в ее сторону. Меня и всех вокруг озарило. Она ведь демон, проживший в этом мире не один десяток лет. Азриль-то наверняка должна быть в курсе, что это за монстры. «Ты что-то знаешь?» — напряженно спросил Синар у демонессы. «Азриль, не томи, там гибнут мои соплеменники». «Я лишь слышала о них, но никогда не видела», — произнесла Азриль, не сводя взгляда с горизонта. «Эти твари, горгульи, были созданы демонами, чтобы противостоять драконам много веков тому назад. Они не мобы, но и неразумные». Азриль перевела взгляд на Феника, который вертелся вокруг моих ног и беспокойно махал хвостиком. «Скорее, они как фамильяр Веты, одомашненные животные, что действуют только на инстинктах. По этой причине демоны их и запечатали. Они банально не могли управлять этими тварями. Горгульи с невероятной кровожадностью бросались на всех, кого только видели. И, похоже, какой-то идиот решил нарушить запрет, пробудив их». «Это все хорошо, но нам неинтересная история», — перебил ее Родион. «Как с ними сражаться?» «Горгульи задумывались как ручные зверьки для демонов, поэтому приструнить их можно только с помощью духовной энергии. Аура драконов здесь не сработает, только мой световой меч и, возможно, системные умения, основанные на духовной энергии», — ответила демонесса. «А большой монстр? Что с ним?» — вставила я в разговор. «Гидра», — с тяжестью во взгляде начала Азриль. «Моб легендарного уровня, у которого демоны в свое время украли яйца, чтобы иметь возможность разводить. Растут они за счет магической энергии. Чем больше их атакуют, тем сильнее они становятся. Именно поэтому я и попросила вас отозвать людей», — повернулась Азриль к Родиону, который, наконец, начал предпринимать действия. «Чем больше магии гидра впитает, тем сложнее с ней будет справиться. И игроки сейчас лишь добавляют нам работы. Насколько мне известно, демоны усовершенствовали яйца так, что на них действует только духовная энергия. За духовную ауру драконов не уверена, но подозреваю, что и она тоже. В противном случае, зачем горгульям так отчаянно охранять от них гидру?» «Но ведь драконы еще и наполовину не освоили духовную ауру», — с беспокойством в голосе протянула Лаэль. «Даже брату еще далеко до идеала, а зеленое пламя, в котором есть духовная аура, доступно только фамильярам». «И почему у этой твари две головы еще только растут?» — с явной брезгливостью в голосе спросила Ли. «Это означает, что она лишь развивается и набирает силу, впитывая магию. Еще то, что нам нужно спешить, пока не стало поздно». Демонесса повернулась ко мне. «Вета, ты садись на Синара, Ли на Лаэль, а я подлечу отдельно, чтобы хоть как-то увеличить наши силы. Остальным игрокам и драконам без ауры и энергии прикажите прикрывать нас. Лёша пусть тоже найдет себе дракона. Нам сейчас нужны все, у кого есть хоть какие-то способности владения духовной энергией». «В смысле какие-то? Я вообще-то...» — попробовал возмутиться Лёха. Как-никак его характеристики были прокачаны до максимума. Однако я его перебила. «А тот отряд из связки «Фамильяр», «Хил», «Маг», «Ночные ведьмы», где они? Нам нужны все драконы с умением ядовитого пламени». «Они были на тренировке за городом, однако с ними уже связались, и отряд возвращается. Минут через 10-15 должен быть здесь», — ответил Родион. «Долго», — тотчас заявила Ли. «Придется начинать без них». «Мы с Иль тоже можем помочь», — вдруг подала голос Лиза. «Эльнары нет. Я могу заменить ее». «Да», — кивнула я головой, окинув подругу беглым взглядом. «Будет лучше, если ты полетишь со мной. Только Синара 2 наездника не будут сковывать в движениях. Если же сядешь на прикрывающего нас дракона, толку от твоего хила будет никакого. А вот Иль, пожалуй...» Я обернулась к Дриаде. «Лучше всего будет атаковать гидру своими энтами с земли. тем самым отвлекая ее и задерживая. Вряд ли ты сможешь чем-то помочь нам в воздушном бою против горгулий». После этого Синар и Лаэль поспешили спуститься со стены, чтобы принять свою истинную форму на просторной площади. Мы двинулись за ними следом. И да, мое отношение к Лизе ни капли не изменилось. Однако, когда на кону стояли жизни других разумных, личные чувства сами собой ушли на второй план. Ко всему прочему, мы по дороге еще и драконов для Зри, Лехи и Иль успели раздобыть. Без какого бы то ни было вступления, Демонесса крикнула дополнительному отряду Дроя, готовому кинуться в бой по первому же сигналу своего командира, будто знаменитым Ли и Виолетте нужна их помощь прямо сейчас. На удивление, добровольцы тотчас нашлись, к тому же куда больше, чем было нужно. Сам же Дрой, насколько я поняла, повел в бой лишь то подразделение, которое находилось под его личным командованием, то есть из драконов и бывших военных, нынешних магов-защитников, которые к этому времени уже успели отработать несколько боевых приемов. Вот только в нынешней ситуации все они оказались бесполезны. Ну а то, что командир драконов сам сражался в первых рядах, меня ни капли не удивило. О том, что у них так принято, я помнила еще со времен межплеменной войны на Небесных островах. Также я, наконец, смекнула, что именно это были за неизвестные звуки, долетающие даже до бастиона. Крики горгулий оказались настолько противными, что я не нашла иного выбора, кроме как закрыть уши берушами из магазина. Остальные, кажется, сделали точно так же. Азриль до вылета предложила попробовать как-то обезопасить от этих визгов еще и Синара с Лаэль. Однако те отказались, заявив, что свист ветра помогает им в полете, и без него им будет трудно проводить маневры, так что пришлось оставить все как есть. Похоже, крики горгулей оказывали на драконов негативный эффект, лишь в том случае, если те находились в человеческой форме, а в истинной были почти безвредны. Вначале это показалось мне странным, с учетом того, что горгули создавались как оружие против драконов. Однако потом я вспомнила, Азриль и другие демоны считали их провальным экспериментом, а значит, они далеко не идеальны, и шанс победить у нас все же имелся. Несмотря на то, что перелет к нужному месту занял у нас чуть больше минуты, за это время сражающиеся до этого драконы уже успели отлететь подальше, получив соответствующий приказ, отданный при помощи горна. Дроя среди них я смогла узнать с легкостью. Как-никак он единственный здесь носил черный окрас, пока остальные драконы из отряда большей частью красный, синий и белый. Стоило нам лишь приблизиться на достаточное расстояние, и Азриль с Лизой сразу взялись за дело, раскидав исцеление по всем игрокам, сражавшимся с врагами. Несмотря на то, что в отряде Дроя имелись наездники-хиллеры, похоже, некоторые из них погибли, пока оставшиеся, если вообще кто остался, с трудом справлялись с задачей. Почти у всех игроков ХП было ниже 50%, и имелись открытые раны. Также я отметила, что у многих из них от ушей до шеи протянулись кровавые полосы. Похоже, глупо было предполагать, будто беруши защитят нас от дьявольских визгов горгулей. Воспользовавшись моментом, Иль приземлилась и стала готовить своих энтов к атаке на огромную гидру. Черт! Мы еще даже на расстоянии атаки к гидре не подлетели, а одна из горгулей уже атаковала Синара сбоку, заставив потерять стабильность в полете. К тому же произошло все это так быстро и неожиданно, что мой фамильяр банально не смог уклониться. Уж слишком верткой и шустрой оказалась горгулья. Хорошо, что Лиза вовремя среагировала и начала лечить дракона, иначе все могло закончиться довольно плачевно. Как-никак тварь оторвала от Синара большой кусок мяса и, кажется, не планировала на этом останавливаться. Тотчас я выпустил в ее сторону стрелу, заряженную энергией Ки. Горгулья взвыла от боли и поспешила отлететь в сторону. Но на этом успех и окончился. Прибить ее мне так и не удалось, лишь поцарапать. Тварь вовремя ощутила опасность от моей стрелы. Умная зараза. Так, нужно собраться. Необходимо войти в состояние смертельного танца, а иначе так и буду стрелять по ним не впопад. Не успела я так подумать, как в моей голове словно взорвалась бомба. Звук! Одна из тварей подлетела к Синару сзади и буквально оглушила нас с Лизой своим криком. После этого у меня в голове стали один за другим сверкать салюты. Слава всему, Синар быстро оценил обстановку и ринулся в сторону до того, как крылатая тварь пронзила наши с Лизой голову своими когтями. Вдруг я почувствовала, как по шее побежала теплая струйка. Казалось, что звук до сих пор преследовал меня в каждой клеточке. Тем временем, пока я с трудом могла сохранить равновесие, Лиза первой взяла себя в руки и кинула хил вначале на себя, а затем и на меня. После этого уже и я пришла в чувство. Ну а затем зарядила лук разрывной стрелой и выстрелила точно в горгулью, летящую в нашу сторону. Несмотря на то, что это действие было продиктовано больше боевым инстинктом, чем разумом, все-таки тратить такое умение, когда даже уследить за противником не можешь, очень неразумно. Я смогла задеть монстра и, соответственно, подорвать. Вслед за этим я быстро оценила ситуацию вокруг. Хоть сосчитать крылатых тварей было затруднительно, мягко говоря, на первый взгляд их количество явно уменьшилось на 2 или 3 особи, в чем уверена была заслуга Азриль, которая ловко размахивала своим мечом, заряженным энергией Ки. С противоположной от меня стороны сражались Ли и Слаэль. Лёха же, пусть слегка и отставал от них из-за отсутствия эмоциональной связи с драконом, однако также вносил свою довольно ощутимую лепту. Пришла пора и нам подключаться к битве. На автомате, практически не задумываясь, я стала выцеливать горгули стрелами, заряженными энергией Ки. Не сказать, чтобы особо успешно. Параллельно с этим, концентрируясь на танце смерти и слиянии душ, так как отлично понимала, чтобы закончить бой с наименьшими потерями, нужно достичь скорости танца и быстро пронзить головы летающим монстрам. К этому времени мы уже убедились в том, что, как и с другими разумными, достаточно одного точного удара в жизненно важную точку, чтобы навсегда спустить горгулью с небес на землю. В этот раз у меня получилось поймать нужное состояние лишь после пары десятков секунд попыток. Не зря ведь последние дни почти не вылезала из тренировочного зала вместе со Зриль и Синаром. Тогда же я активировала усиленную связь с фамильярами, благодаря чему смогла направлять Синара в нужные мне стороны и прикрывать Азриль. Несмотря на то, что далеко не все мои атаки попадали в цель даже в нынешнем состоянии, горгули стали спускать свои последние вскрики одна за другой, когда мои стрелы пронзали их прямо в головы. Но что по-настоящему поражало, это умение Синара маневрировать среди всех этих чудищ и голов гидры. Если вначале мой фамильяр и растерялся, то теперь чувствовал себя как дома. А вот другие драконы... За те пару минут с момента, как мы присоединились к битве, отряд дроя стал значительно меньше, и все из-за того, что горгульи окончательно озверели после первых потерь. Радовало лишь то, что сам дрой пока держался. Не знаю, как бы я смогла смотреть в глаза Китти, если бы с ним что-то случилось. Всего 10 тварей и столько смертей. Нет, сейчас не до этого. Нужно закончить здесь побыстрее и не дать погибнуть кому-нибудь еще. Однако стоило лишь мне подумать, что да, мы побеждаем, как одна из голов гидры, которой мы в процессе битвы неосторожно подлетели слишком близко, откусила Синару одно крыло. Из-за слияния души все мое тело вмиг взвыло от боли. Однако, падая вниз вместе с фамильяром и Лизой, краем глаза я все-таки успел отметить, как Ли разрезала последнюю крылатую тварь пополам. Сразу же после этого мне пришлось разорвать эмоциональную связь. Боюсь, я могла отключиться в любой момент от сильнейшей боли. Как же Синар смог сохранить крупицы сознания и не разбиться, кое-как приземлившись с одним крылом, для меня осталось загадкой. «Я его вылечу», — сказала мне Лиза, вскакивая на ноги. Несмотря на то, что ее глаза горели азартом, а подбородок был испачкан слюней от переизбытка адреналина, она все еще могла себя контролировать. «Оставь это мне!» Неуверенно кивнув, я поспешила вернуться к битве. Хорошо, что дрой, заметив мое падение, отправил ко мне другого дракона, к этому моменту оставшегося без наездника. Как только я вскочила на него, тот быстро поднялся в воздух. Теперь мы могли в открытую атаковать гидру, однако легче от этого не становилось. 10 миллионов ХП. Это вообще возможно? Пока я приходила в себя, Лаэль, маневрируя между головами чудовища, атаковала его с помощью своего пламени. Однако это отняло лишь малую долю ХП гидры. Такими темпами мы за сутки с ней не справимся. Нет. На гидру действовала энергия и аура, а значит, шанс есть. Кажется, особых умений, кроме как размера и толстой кожи, у нее не было. А значит... Нужно лишь бить, не переставая, постепенно понижая уровень ее здоровья. Вновь войдя в режим смертельного танца, я начала атаковать. Конечно, теперь это было в разы труднее, поскольку я не могла общаться с драконом подо мной с помощью эмоциональной связи, и он просто парил вокруг гидры, как ему хотелось. Тем не менее, потихоньку, сотня за сотней и тысяча за тысячей, ее ХП уменьшалось. Еще несколько раз тварь умудрилась откусить крылья и один раз хвост другим драконам, из-за чего наши ряды значительно поредели. Тем не менее, смертельный случай, кажется, оказался только один. Благодаря Лизе, которая бегала внизу, как заведенная, не только приводя в чувство Синара, но и буквально вливая в других раненых лечебные эликсиры. К тому же она не забывала и бафы раскидывать. Может, в жизни Лиза еще и та сучка, однако трудно не признать, что как целитель она просто незаменима. Черт, опять отвлеклась. Не о том нужно думать. Вот же ж дьявол!» Вдруг передо мной возник огромный зеленый глаз гидры, после чего я буквально услышала, как кости моего дракона стали трещать, ломаясь внутри его тела. Осознав, что его уже не спасти, я спрыгнула вниз, одновременно с этим выпустив стрелу в глаз монстра. В итоге лишь привлекла к себе внимание. За мной в воздухе тотчас рванули еще две головы с раскрытыми пастями. Миллисекунды растянулись в минуты, пока я наблюдала, как эти головы, предвестники моей смерти, приближались, будто в замедленной съемке. У меня даже не осталось времени выпустить стрелу. Я как будто застыла в воздухе, пока по спине скатывалась струйка холодного пота. Наверняка там бы я и умерла, если бы не три «но». Первое. Энты и Иль в очередной раз набросились на огромное туловище твари, отвлекая на себя ее внимание. Второе. Финик, которого я оставила в городе, вдруг появился как будто из ниоткуда и сочно так цапнул гидру за хвост, отодрав от нее кусок плоти. Благодаря этому голову передо мной, пусть и на какой-то миг, однако все же замедлились, дав Синару, третьему «но», шанс атаковать. Но не Синару-дракону, а Синару-человеку, верхом на дрое и в своей боевой броне. С одного удара мой фамильяр отсек твари голову, и в тот же момент дрой зажал меня в клетку из когтей, после чего далеко не нежно опустил на землю в недосягаемости от гидры. Уж не знаю, почему Синар решил продолжить бой в такой форме, однако это явно имело эффект. Непробиваемая драконья броня оказалась против гидры эффективнее всего. Приведя себя в чувство, отозвав финика и исцелив сломанную при приземлении руку, я посмотрела вверх. Отрубленная голова монстра уже почти отросла, пока его ХП упало лишь на 100 тысяч. Боюсь, из всех боев, что у нас прошли, этот будет самым сложным. И дай бог, чтобы нам вообще удалось его пережить. Кристалл связи в кабинете Эдварда Миллера не умолкал ни на минуту, принося с каждым своим звонком новости все хуже и хуже. На данный момент уже было известие о 20 гидрах, появившихся у тех городов региона и союзных зон, где к этому времени скопилось наибольшее количество людей. Только что Эдварду сообщили о том, что клану Андрея при поддержке отряда Дроя удается успешно сдерживать натиск гидры у Бастиона, однако особо сильно его эта новость не обрадовала. Все потому, что незадолго до этого ему доложили о том, что в 4 часах пути от Бастиона появилось еще 4 твари, которые теперь целенаправленно двигались в сторону города. В общей сложности 20 гидр и около 200 горгулей. Такими темпами война людей против местных рас сегодня и закончится. «У нас нет другого выбора», — произнес Родион, нервно вертя кристалл связи в руках. «Придется положиться на бессмертных. Только у них есть хоть какой-то шанс справиться с этими монстрами». «Но если даже мы сделаем так, как ты хочешь, и отправим по одному боеспособному члену их клана к другим городам, все равно не сможем отразить атаку полностью. Сам посчитай. Демонесса, 2 фамильяра дракона и 3 игрока с нужными умениями, всего 6. Допустим, можно отдать защиту еще 2 городов ночным ведьмам и тем драконам, что смогли освоить базовые навыки владения духовной аурой. При самом лучшем раскладе получается, что мы сможем спасти всего лишь 8 городов из 15. «Это уже лучше, чем ничего», — посмотрел Родион на Эдварда с твердостью во взгляде. «В отличие от первых, у Бастиона все остальные гидры и горгульи появились в 2-3 часах пути от союзных городов. Скорее всего, это как-то связано с условием их призыва, однако сейчас нет времени докапываться до сути. Нужно выбрать, какие города перспективно защищать. Мы не сможем спасти всех, придется выбирать. Жителям остальных городов прикажем бежать в сторону тех, которые будем защищать. Пускай твари бушуют в пустых городах, мы же, отвоевав главное, отправим отряды с целью окончательно добить тех монстров, которые уцелеют». «Ладно», — тяжело вздохнул Эдвард, после чего на его лице появилось явное выражение отстраненности. Только так он мог более-менее трезво принимать решения, от которых зависело столько жизней. «Действуем по твоему плану. Но что делать с Бастионом? У тебя есть идеи? Сюда приближаются 4 твари, а не одна. Одному сдержать их точно будет никак не по силам». «Да». Родион окинул иллюзию карты на столе мутным взглядом, после чего ткнул в какую-то конкретную точку. «Сейчас они здесь. И при нынешней скорости будут у городской стены через 4 часа. Единственный вариант, который я вижу, это замедлить их большим количеством противников, чтобы наши главные боевые единицы смогли отразить атаку на другие города и вернуться, после чего уже вместе дать им полноценный бой. Предполагаю, что если нам удастся задержать тварей хотя бы на час, то сможем избежать трагедии. Предлагаешь выслать к ним пушечное мясо? Отряд смертников?» «Да», — секунду поколебавшись, кивнул Родион. «Если мы бросим другие города, у нас не хватит ни сил, ни ресурсов, чтобы выиграть войну. Если оставим на время 4 гидр без внимания, они разрушат бастион раньше, чем остальные отряды вернутся. У нас нет иного выбора, кроме как надеяться на то, что удастся обойтись малой кровью». «Хорошо», — Эдвард тяжело перевел свой взор на иллюзию карты. «В таком случае отправим демонессу сюда. 2 драконов к этим городам, ночных ведьм на юг, Ли на запад, а парни из бессмертных и отряд драконов с навыками духовной ауры в эту область». Слова Эдварда сопровождались соответствующими указаниями на карте. «Хочешь оставить задержание 4 гидр на Виолетту?» Родион недоверчиво поднял голову. «Почему? Не лучше ли поставить сюда Ли?» «Нет, пусть будет так, как я сказал», — отрицательно покачал головой Эдвард. «Во-первых, большей частью драконы доверяют этой девушке и пойдут за ней даже на смерть. Во-вторых, насколько мне известно, из их клана именно она ближе всего к Андрею по силе. И в-третьих...» Эдвард на секунду сомневался, однако все же закончил. «Моя интуиция говорит, что так будет правильно. К тому же вместе с ней мы также пошлем и Лизу с Дриадой. Умения последней должны помочь в задержании гидр». «Как скажешь», — пожал плечами Родион. «Времени спорить у нас все равно нет. В таком случае я пойду отдавать соответствующие распоряжения, и так уже много времени потеряли. Жаль, конечно, что с нами сейчас нет того парня, Андрея. Тут его сила пришлась бы очень кстати». «Угу», — только и сказал Эдвард, наблюдая за удаляющимся Родионом. После этого командир рассвета повернулся к окну и тяжело вздохнул. Да уж, управлять корпорацией и решать, кому жить, а кому умереть — две совершенно разные вещи. Зная он, что основание клана и открытие бастиона однажды закончится именно этим, с радостью скинул бы такую честь на кого-нибудь другого. Однако что есть, то есть. Теперь хочешь не хочешь, нужно довести дело до конца. Даже если в процессе придется потерять последние крохи того, что принято называть человечностью. Виолетта. В сторону, пригнуться, выстрелить гидре прямо в глаз, опять отлететь, еще одна стрела. Этот безумный темп битвы, во время которой у меня не было возможности даже следить, уменьшается ХП твари или нет, буквально сводил с ума. Я только и успевала, что стрелять, иногда подключая к бою свой сюко и световой меч в случае, если мы приближались к головам монстра слишком быстро. Единственное, что радовало, несмотря на умение отращивать свои головы и регенерировать, способного вернуть потерянные очки здоровья и старения у гидры не было. В противном случае, думается мне, у нас в этом бою не осталось бы и шанса. В итоге я даже не заметила, в какой момент моя разрывная стрела сбила последние крупицы здоровья чудовища, подорвав его изнутри. Настолько глубоко я вошла в поток танца, перестав реагировать на все вокруг. Просто вдруг гидра прекратила сопротивление, но я заметила следующее системное оповещение. «Вы получили достижение. Участник битвы с легендарной гидрой. Ваша стойкость увеличена на 10 очков. Поздравляем с победой над эпическим боссом». Наконец, приземлившись и встретившись с Ли, Лёхой и остальными, мы поняли, что те же достижения получили и все остальные участники битвы. Кроме того, каждому из нас досталось по 200 золотых. С учетом того, сколько мы потратили на этот бой, хотелось бы, конечно, побольше. Однако награда разделилась поровну между всеми, независимо от их вклада. И вот, когда я уже была готова в радостных чувствах обнять своих товарищей, наконец-то этот ад закончился. Мне поступил вызов на кристалл связи. Посомневавшись секунду, я все-таки отошла в сторону и ответила, после чего услышала знакомый голос Родиона. «Что такое?» — поинтересовалась у меня Ли, наблюдая за тем, как мое лицо бледнеет на глазах. «Родион просил нас вернуться в бастион как можно скорее, чтобы сформировать новые отряды и разослать их по другим городам. Еще 19 гидр и несколько сотен горгулей. Как так? Мы все вместе и с этой с трудом справились, а теперь нам придется еще и разделиться. Это вообще реально?» «Вьета?» — уже Элаэль обратилась ко мне, отметив мой задумчивый вид. «Нужно спешить», — только и ответила я отстраненным голосом. «Похоже, все только начинается».